Глава 14. На другое утро ничто не показывало, что вчера был праздник. Если бы в столице появился никогда в ней не живший человек, он не поверил бы, что ее населяют 15 миллионов, до того малолюдной и тихие ее улицы. У входа в управление государственных машин я повстречался с Ромеро и Андре. «Ты не пришел к нам», — сказал Андре, — «а Жанна тебя ждала». Был важный разговор с Верой. Оба поздравили меня с назначением на Ору. «Кто из вас уже бывал здесь?» — спросил Андре. «Я впервые». Ромеро показал нам здание. Все три великие машины, и большая государственная, и большая академическая, и справочная, смонтированы в многоэтажных подвалах. Мы туда не пошли. Там, интересно, миллионы рабочих и резервных ячеек на стеллажах, миллиарды действующих элементов, дикая на неопытный глаз путаница коммуникаций. Таков облик этих машин. Зато залы заседаний мы осмотрели. Здесь все величественно. Большой совет заседает в голубом зале, потолок там имитирует звездное небо. Нас пригласили в оранжевый зал. Он вмещает около 5000 человек, и к 10 часам утра все места были заняты. Нашей семерке отвели ложу. Впереди размещался пустой куб стереоэкрана. Все, что появляется на стереоэкране, передается по стереофонам Земли. Сегодняшнюю передачу должны были смотреть также и солнечные планеты. Такое ей придавалось значение. Когда побежали последние секунды 10 часа, в туманном кубе стереоэкрана появился большеголовый человек с глазами на выкате, румяными щеками и седыми усами. «Мартин Спыхальский», — прошептал Андре. Я с интересом рассматривал знаменитого астронавта. Его корабли дальше всех проникли в звездные просторы. Он побывал в местах, куда ни до, ни после него никто не проник. Для своих лет он выглядел молодцом. Даже голос его был звучен по-молодому. Он рассказал об экспедиции на пламенную В, и мы увидели все 9 планет звезды. Звезда и планеты были заурядные небесные тела, каких множество, но крылатые обитатели планет вызвали шепот и смех в зале. Они и вправду напоминали представление древних об ангелах, почему их так и назвали, открывшие их Чарльз Вингдок и Софья Когут. Все ангелы вспыльчивы и дрочливы, без потасовок у них редко обходится. Нам показали одну такую стычку. Пух с крыльев заволок все как туманом, а клекот был так громок, что звенело в ушах. И уж совсем бедными нам показались жилища на планетах этой дальней звезды в Геадах, одноэтажные бараки с такими узкими дверьми, что бедные ангелы не влетают, а вползают в них, сминая крылья. На центральных светилах Геад живут удобней. Там для отдыха и сна воздвигнуты общественные дворцы с широкими входными, вернее, влетными порталами. А затем одна за другой стали вспыхивать расшифрованные картины снов ангелов пламенной В. Сперва мы увидели фигуру, издали поразительно похожую на человеческую. Фигура выплывала из клубящегося тумана предсна. Она разгоралась по мере того, как сновидение становилось глубже. Вскоре стало ясно, что это и человек, и не человек, нечто и меньшее, и большее человека. На нас спокойно взирали огромные в треть лица глаза, длинные локоны падали на плечи. Галакт поднял руку, на ней извивались 5 пальцев. Именно извивались, а не шевелились. Он поскреб подбородок одним из этих подвижных пальцев и положил руку на грудь. 2 пальца были протянуты вперед, 3 загнулись назад к тыльной части ладони. Руки поразили меня еще больше, чем лицо. На второй картине были малиново-красные скалы, такая же ярко-красная жидкость, бившаяся волнами о скалы, и огромное сине-желтое светило, поднимавшееся над малиновой жидкостью. У меня так похолодела кожа, так был зловещ этот дикий пейзаж, Я не сразу понял, что нам попросту показывают одну из планет пламенной В. На скалу поднялся Галакт, окруженный крылатыми обитателями планеты. Он почти вдвое возвышался над ними. Рост Галакта, доложила машина, 2 метра 80. В зале зашумели. Галакт на 0,5 метра превосходил рослого человека. Присмотревшись, я убедился, что это тот самый, что был в первой картине. Он осматривался, приложив руку к глазам для защиты от ползущего наверх пронзительного светила, а другой рукой дружески похлопывал по плечам 4- и 2-крылых недорослей. Из-за скалы поднялся второй Галакт, старик с седой бородой и седыми волосами, и подошел к первому. И старик, и молодой были в одеждах, похожих на древние человеческие. Ярко-зеленые, свободно развивающиеся плащи. Оба с какой-то тревогой молча всматривались в Красное море. «Записано на 4-й планете, пламенной В», — доложила БАМ. «Следующая запись совершена на 8-й планете той же системы». И эта картина началась с пейзажа. Но теперь окружающее было серо, почти черно. Однообразно холмистая равнина, тусклые звезды на темном небе. На поверхность планеты опускался сигарообразный корабль, отбрасывая снопы зеленоватого света. «Фантонный космический корабль», — сообщила БАМ. «Примерно та же конструкция, что разработали наши предки 4 столетия назад». «Первая ступень космической техники», — пробормотал Алан. «Не густо у небесных странников». В следующей картине фотонный звездолет лежал на грунте, а около него возились галакты и ангелы. В руках у галактов были ящики, похожие на старинные сварочные аппараты. Из ящиков вырывались лучи и искры. Неподалеку на холме возвышалась башня с вращающимся прожектором. Прожектор обрыскивал небо. Из носовой части звездолета вынеслась ракетка и умчалась в темное небо. Галакты, похоже, были в тревоге. Не доверяя вращающемуся глазу на башне, они сами, вдруг забрасывая работу, вглядывались в звезды, тускло посверкивавшие на черном фоне. Движения галактов были быстры, работа тороплива, они спешили. А когда и эта картина потускнела, появились новые записи, туманные полосы, светящаяся пыль, заполнившая весь объем телеэкрана. В этой пыли выросли 2 сближавшихся, скудно мерцавших шара. Сближение походило на преследование. Правый шар отклонялся к краю экрана, левый его настигал. Пространство залил голубой свет и забушевал, поглощая оба шара. У меня было впечатление, будто оба шара взорвались от столкновения, и их пожирает пламя. БАМ подтвердила, что в видении изображено столкновение 2 пока не разгаданных небесных тел. «Предположительно, космическая катастрофа», — сообщила БАМ. Следующая картина представляла собой изображение звездного скопления по виду рассеянного, а не шарового. БАМ информировала, что скопление не идентифицировано, но в видениях крылатых обитателей 9-й планеты повторяется часто. Облик скопления был причудлив, мне почудилось в нем что-то угрожающее. Оно распадалось на 2 почти равные половинки. Многие 1000 звезд в каждой из половинок. Странность была не в обилии светил. В галактике многозвездных скоплений хоть отбавляй. Одна половинка походила на сомкнутый звездный кулак, мощно ударивший во вторую кучку. Та как бы отлетела, рассыпаясь на сотни разобщенных звезд. «Последняя из записей», — доложила машина. 4-я, 7-я и 9-я планеты повторяется у многих крылатых. Демонстрируется самый четкий образец. И сразу перед нами возник Галакт. Из всех картин, что мы увидели в зале БАМ, это была самой драматичной. Галакт, как подрубленный, падал на землю. Он именно падал, а не упал. Сонное воспоминание начиналось с момента его падения. А потом уже лежа, он отчаянно бил ногами и взрывал своими подвижными пальцами землю. Он пытался ползти, голова его была поднята, он полз на нас. На шее его зияла рана, кровь широким потоком хлестала на руки и землю. Никогда не забуду его лица, юного, красивого, искаженного испугом и страданием. Потом он в последнем усилии протянул к нам руки, язык его окостеневал. Щеки бледнели, одни гигантские, нестерпимо сияющие глаза продолжали молить о помощи. Неотвратимо, оковываемый смертью, юноша закрыл глаза и только слабо вздрагивал телом, пытаясь бессильным содроганием порвать ее цепи. По залу пронесся гул. Тысячи зрителей разом вздохнули. «Черт знает что!» — вслух ругался бледный Андре. Снова заговорила БАМ. Академическая машина оправдывала свое название. Она описывала и показывала аппаратуру для записи сновидений, оценивала достоверность расшифрованных картин. Крылатые жители пламенной В, оказывается, не могли растолковать многого из того, что являлось им во снах. Например, ни один из них и понятия не имеет о фотонных ракетах и сварочных аппаратах. БАМ рассказала, как полученные некогда сильные впечатления передаются потомкам механизмом наследственности. Потом приступила к изложению сказок о галактах и разрушителях, бытующих на планетах пламенной В. Предания о пришельцах из космоса обнаружены лишь у ангелов этой планетной системы. Вкратце они сводятся к следующему. В давние времена планеты были мрачны и неустроены. По земле ползали хищные гады, в воздухе, таясь от соседей, изредка пролетали дикие ангелы. Кровавые свары раздирали крылатые народы. Все было предметом драк, почва и воздух, растения и одежда, еда и жилища. Скудная природа рожала мало. Кусок просто раз переходил из крыльев в крылья, из когтей в когти, прежде чем попадал в рот. Так жили неисчислимую бездну лет, ничто не менялось. Но однажды с неба спустились корабли, и из них вышли галакты. Перепуганные ангелы сперва попрятались в пещерах и лесах, потом, убедившись, что пришельцы зла не несут, высыпали в воздух, с клёкотом носились над ними, устраивая тут же драки меж собою. Галакты буянов заперли, а войны запретили. Мир и спокойствие понемногу водворились на спутниках пламенной В. Галакты, однако, чувствовали себя гостями, а не жителями на планетах пламенной В. Они неустанно наблюдали за небом. И однажды ангелы стали свидетелями космической битвы, разразившейся между ними и какими-то их врагами. Небо превратилось в бездну испепеляющего пламени. Две крайние планеты столкнулись и взорвались. На оставшихся были истреблены посевы, сады, города. От созданной галактами цивилизации не осталось и следа. Когда уцелевшие от огня и голода ангелы выбрались на поверхность из пещер, куда забились, им предстала ужасная картина разрушений. Крылатые народы сразу были отброшены в первобытное дикое существование. Ни галактов, ни их врагов нигде не было. И больше ни те, ни другие не появлялись в системе пламенной В. БАМ так прокомментировала легенды крылатых. За орбитой девятой планеты пламенной В открыты пылевые облака, вращающиеся вокруг центрального светила. Гипотеза, что они представляют остатки некогда уничтоженных двух планет, весьма вероятно. На всех планетах системы обнаружены следы пожаров, прикрытые последующими напластованиями. По времени это от 200 тысяч до миллиона лет тому назад по земному счету. На этом информация, присланная Спыхальским, была закончена. Членов Большого Совета попросили в голубой зал. Мы вышли.